Глава 58. Лорен Мьюз сидела за столом напротив Харриса Граймса, помощника директора Лос-Анджелесского отделения ФБР. Граймс считался одним из самых влиятельных ФБРовцев и пребывал сейчас не в лучшем настроении. «Вы отдаете себе отчет в том, что Адам Йетс мой друг?» – произнес он. «Вы сообщаете это мне уже в третий раз», – ответила Лорен. Они сидели в комнате на втором этаже медицинского центра Вошеврина. Граймс сощурился и прикусил нижнюю губу. «Вас не учили, что такое субординация, Мьюз?» «Я рассказывал о том, что произошло 3 раза». «И расскажете еще. Сейчас же». Лорен повиновалась. Рассказ был долгий. Если вдаваться в подробности, мог бы занять несколько часов. К тому же и дело не закрыто. Оставалось множество вопросов. Йетс исчез неведомо куда. Никто не знал, где он. А вот Доллинджер убит». Лорен понимала, что восторга у его коллег это не вызывает. Граймс поднялся, почесал подбородок. Здесь же присутствовали еще 3 агента, все с блокнотами на коленях. Они сидели, опустив головы, и что-то строчили в них. Теперь они знали. Никому, конечно, не хотелось в это верить, но видеопленка с Кассандрой и Йетсом говорила сама за себя. Они вынуждены были принять ее версию, хотя она им очень не нравилась. «Вам известно, куда мог скрыться Йетс?» — спросил ее Граймс. «Нет. Последний раз его видели в нашем офисе в Рино, на Кетс-Галейн, примерно за 15 минут до инцидента в доме у мисс Дейл. Он беседовал со специальным агентом Тедом Стивенсом, которому приказали проследить за Оливией Хантера от самого аэропорта. «Да, я могу идти?» Граймс повернулся к ней спиной и махнул рукой. «Убирайтесь отсюда! С глаз моих долой!» Оливия вышла и спустилась на 1-й этаж, где располагалось отделение неотложной помощи. Оливия Хантер сидела за столом врача в приемной. «Привет!» — улыбнулась Лорен. «Привет! Вот пришла узнать, как там Кимми». Оливия практически не пострадала. В операционной по другую сторону коридора врачи оказывали помощь Кимми. Теперь она должна была носить руку на перевязи. Пуля прошла насквозь, кость не задела, но сильно повредила мягкие ткани. Рана болезненная, за ней требуется специальный уход. Но, увы, в наш век, когда принято выписывать людей из больницы быстро, Билл Клинтон после операции со вскрытием грудин уже через 6 дней сидел и читал на заднем дворе своего дома. Врачи закончили задавать вопросы Кимми и сказали, что она может идти домой, но оставаться при этом в пределах досягаемости. «Где Мэтт?» — спросила Лорен. «Только что вывезли из операционной», — ответила Оливия. «Как он?» «Доктор обещал, что все будет в порядке». Пуля, выпущенная Доллинджером, зацепила шейку бедра. Врачам пришлось наложить несколько скобок. «В общем, пустяк», — уверяли они. «Через 2 дня встанет и начнет ходить». «Тебе надо отдохнуть», — произнесла Оливия. «Не могу», — вздохнула Лорен. «Слишком уж завелась». «Я тоже», — кивнула Оливия. «Посиди, пожалуйста, немного с Мэттом, а я пойду посмотрю, как там Кимми, и сразу вернусь». Лорен поднялась на лифте на 3-й этаж, присела на табурет рядом с кроватью Мэтта. Она размышляла о деле, об Адаме Йетсе, о том, где он сейчас и что будет делать. Через несколько минут веки Мэтта затрепетали, и он открыл глаза. «Привет, герой!» Мэтт кивнул и повернул голову вправо. «Оливия!» «Она внизу, с Кимми». «Значит, Кимми. Не волнуйся, с ней все в порядке. Оливия побеседует с врачами, а потом они решат, как лучше переправить ее домой». Мэтт закрыл глаза. «Знаешь, хочу попросить тебя кое о чем». «Почему бы тебе не отдохнуть?» Мэтт покачал головой. Голос звучал совсем слабо. «Хочу, чтобы ты принесла мне распечатку телефонных сообщений». «Каких?» «С моего мобильника. Ну, там, где фото и видео». «До сих пор не могу понять, зачем понадобилось Йетсу и Доллинджеру снимать все это». «Это не они, а Дэрову». «Дэрову?» Он снова закрыл глаза. «Но ему-то зачем?» Лорен призадумалась. Вдруг Мэтт широко распахнул глаза. «Сколько времени?» Она взглянула на часы. 11:30. «Вечера?» «Ну, конечно, вечера». Лорен вспомнила. Встреча назначена в полночь в похотливом бобре. Она схватила телефон и позвонила вниз, в приемный покой. «Это детектив Мьюз. Несколько минут назад я была у вас с женщиной Оливией Хантер. Она ждала пациентку Кимми Дейл». «Да», — ответила медсестра из приемной. «Я вас видела». «Они еще там? Кто?» «Мисс Дейл и миссис Хантер». «Нет, ушли сразу, как только вы поднялись. Очень спешили». «Спешили?» «Да, сразу наняли такси». Лорен отложила телефон. «Они уехали». «Дай мне телефон», — попросил Мэтт. Она положила мобильник на подушку возле его уха. Мэтт продиктовал номер Оливии. Та ответила после третьего гудка. «Это я», — сказал Мэтт. «Как ты?» — спросил Оливия. «Где ты?» «Сам знаешь, где». «Ты все еще думаешь?» «Она мне позвонила». «Что?» «Она позвонила Кимми на мобильный. Или кто-то другой вместо нее, не знаю. И сказала, что встреча должна состояться, но только чтобы никого не приводили, ни копов, ни мужей. И мы туда едем». «Оливия, это ловушка. Все будет в порядке». «Лорен выезжает к вам». «Нет, Мэтт, пожалуйста, не надо. Я знаю, что делаю. Прошу тебя». И Оливия отключила телефон.